Глава 9. Погружение в работу. «Ну, — задумчиво протянул я, глядя на кучу свиного дерьма, лежащую аккурат возле забора, — кажется, место побега я нашел». «И как ты это понял?» — скептически поинтересовался Тур, подходя ко мне и пытаясь понять, на что я смотрю. «По свиному дерьму». Я равнодушно пожал плечами и взглядом указал на объект своего изучения. «Генри!» Здоровяк устало оперся спиной на стену сарая, посмотрел на меня, покачал головой. «Не хочу тебя расстраивать, но тут везде свиное дерьмо. И здесь, и вон там, и у ворот». «Говорил же, дерьмовая работа!» Ехидно сплюнул Вернон. «Чтобы заработать эти деньги, нам придется по уши в дерьме измазаться. И смотреться мы потом будем не лучше этого дерьма». «Не ной», — хмыкнул я. «Пока что дерьмо у нас разгребает лишь один человек. Остальные пытаются разобраться в его сортах». «И как получается?» — донесся хриплый окрик из сарая. «Давай работай, не пизди», — осадил Барда Тур. «А вы, вместо того, чтобы поливать друг друга дерьмом, лучше бы подумали, как свиньи могли отсюда пропасть». Тут здоровяк был, несомненно, прав. Правда, тут возникала одна проблема. Мыслей по поводу того, каким образом могли пропадать свиньи, попросту не было. «Ну, что мы имеем?» – начал перечислять я. В заборе никаких дыр не было, местные работяги днем вокруг никого или ничего подозрительного не видели. За забором следы, если и были, то их все смыло недавним дождем. У меня остается один вариант. Свиньи отрастили крылья и просто улетели, не захотели пойти на суп, жаркое или гуляш. «Не только это», — хмыкнул Вернон, — «я нашел кое-что еще. «Идите сюда», – он указал рукой на гребень забора. На первый взгляд там ничего необычного не было. Все те же кривоватые серые доски, кое-как скрепленные поперечной планкой. Но если приглядеться, то картина получилась действительно весьма необычная. На самом верху забора в двух местах отслоилась щепа, обнажив оранжево-желтое нутро досок. Судя по тому, что места сколов еще не успели замазаться грязью, сделано это было совсем недавно. «Вот это уже интереснее», — кивнул я. «А что если...» «Схожу, посмотрю, нет ли таких же, но с другой стороны», — хмыкнул Тур и тут же направился к воротам. «Да уж, а поначалу он мне казался не шибко сообразительным». Но за грубоватой и простоватой внешностью скрывался очень даже умный человек, пусть и в житейском плане. «Есть!» — окрик здоровяка донесся уже с другой стороны забора. «Тут та же херня!» «Интересно, либо тут с двух сторон к забору пристояли что-то тяжелое, что могло его так повредить, либо...» «Веревки!» — задумчиво протянул Вернон. Так повредить его могли только веревки, которые тащили что-то или кого-то через этот самый забор. Сначала в одну, затем в другую сторону. «Но почему две?» – уставился на него я. «Чтобы перелезть вполне достаточно одной веревки». «А свинью ты как обратно вытянешь?» – хмыкнул лекарь. «Она-то потяжелее человека будет. Да и подвязывать две пары ног, чтобы она не выпала или не перевернулась». «А ведь он был прав. Одна единственная улика, если она, конечно, окажется не случайным совпадением, вполне могла раскрыть нам картину всего преступления. Тем более, как выяснилось, свиньи пропадали из одного и того же свинарника, того, который был ближе всего к месту сколов». «Ну, кажется, зацепка у нас и вправду есть. Вот только как ее проверить?» Я почесал обросший щетиной подбородок. Ничего похожего на бритвенный станок мне до сих пор не попадалось, да и, честно говоря, пока такое положение дел не особо напрягало. Если воры не дураки, то они не сунутся внутрь, зная, что тут есть охрана. Скорее всего, будут выжидать. Так что и нам, похоже, придется ждать, когда выйдет оговоренный срок». «Ну...» Вернон на несколько секунд замялся, что-то прикидывая в уме. «Вариант только один – сделать так, чтобы они подумали, будто тут никого нет». «Прикинуться очередными кучами свиного дерьма?» – бросил Тур, подходя к нам. «Ну, до таких крайностей, конечно, доходить не нужно», – покачал головой лекарь. «Достаточно просто спрятаться в одном из сараев, проковырять там пару дырок, через которые можно смотреть и ждать». «Ну да, логично», – кивнул я, окидывая взглядом территорию свинарника в поисках укрытия. «В принципе, подойдет любой сарай, кроме того, из которого свиней тащат. Вон хотя бы тот». Я кивнул на развалюху, стоявшую напротив. «Отсюда хорошо видно место проникновения. Да и пути к отступлению мы им отрезать всяко успеем». «Так чего мы стоим тогда на виду?» – хмыкнул Тур. «Идемте. Только надо нашего горлопана уже за...» Договорить он не успел. Барт, похоже, услышавший его слова, тут же вывалился на улицу с вилами наперевес. Сейчас он представлял из себя еще более жалкое зрелище, чем когда прятался за юбкой Бьянки. Сгорбленный, перемазанный в дерьме, с трясущимися руками и бегающими глазами – он был явно чем-то напуган, но позвать на помощь почему-то боялся. Спустя секунду наружу показалась и причина его страха. Здоровенный толстый хряк показался из раскрытых дверей амбара, деловито повел своим приплюснутым носом, громко хрюкнул и вальяжной походкой направился к барду. Тот нервно вздрогнул и выставил перед собой вилы в надежде отпугнуть обнаглевшего порося. Но тому не было никакого дела до четырех острых зубьев, смотревших ему прямо в морду. Хряк лишь еще раз деловито хрюкнул и продолжил движение в сторону Роберта. У того окончательно сдали нервы. Барт попятился, запутался в ногах и, вскрикнув, шлепнулся на задницу. Прямо в очередную свиную кучу. Но его сейчас это не сильно волновало. Хряк, увидев заминку своего противника, перешел в решительное наступление, хрюкнул и неуклюже засеменил к Роберту. «Да уж, достойный противник!» Тур сплюнул и кивнул нам. «Идем спасать этого несчастного!» «Зараза, а я ведь понятия не имею, как обращаться со свиньями. Слышал только, что им расчлененные трупы можно скармливать, если хочешь скрыть следы преступления. И даже лекции одного лысеющего правоохранителя в отставке, который постоянно всех категорически приветствовал, не проливали свет на этот вопрос. Тем более, что он использовал лишь уменьшенные резиновые копии этих зверушек. Знал Тур». Знал и продемонстрировал это на деле. От хорошего пинка сапогом, прилетевшего прямо в пятак, хряк впал в ступор и сел прямо в грязь. По всей видимости, решил подумать над тем, что же это вообще такое было. Второй пинок, прилетевший в толстый немытый бок, значительно ускорил неспешное течение его мыслей. Хряк взвизгнул, вскочил на ноги и поковылял куда-то в сторону, подальше от злого здоровяка. Далеко, правда, уйти у него не получилось. На пути встал Вернон, тут же отправивший несчастную свинью словно мяч в прямо противоположном направлении, а вот тут уже пришлось вмешиваться мне. Зараза, главное не перестараться. Мягкие кожаные башмаки – это одно, но вот ботинок с железной оковкой на носу – это совсем другая песня. Таким и человека умеючи зашибить можно, не то что свинью. Странно, кстати, что им система не прописала атакующие характеристики. Хряк был уже совсем близко, и надо было что-то предпринимать. Недолго думая, я замахнулся ногой, целясь поросю прямо в бок, но тот, вовремя сообразив, что происходит, вильнул в сторону. Я заскользил по грязи, потеряв равновесие, хряк же воспользовался заминкой, развернулся и со всей прыти помчался к дверям своего сарая. С треском врезался в створки ворот, визжа протиснулся внутрь и переполошил дрыхнувших там свиней. «Быстрее!» — рявкнул Тур. «Надо закрыть!» Вернон понял его без слов, первым рванув к воротам сарая. Сразу следом за ним, пыхтя и матерясь, побежал здоровяк. Мне оставалось только следовать за ними. Створки с грохотом захлопнулись. Очень вовремя. Визг растревоженных свиней с той стороны сейчас, наверное, было слышно за версту, а сам сарай заходил ходуном относящегося по нему стада, табуна. Хер его знает, да и не важно это сейчас. Ворота ударили один раз. Они заскрипели, но выдержали. Затем другой. Ноги Тура, державшего правую створку, начали скользить по жидкой грязи, и между досками дверей образовалась щель, в которую было видно мокрые, поблескивающие в лунном свете пятаки. «Генри, засов!» — рявкнул здоровяк, кивая на толстую палку, лежавшую рядом. «Давай, пока они все не разбежались!» Долго упрашивать меня не пришлось. Я кинулся к палке, наклонился и... Правая нога лишилась опоры. Подошва ботинка просто проскользила по грязи, лишив меня равновесия. Я попытался удержаться на ногах, машинально схватился руками за воздух и упал. Упал руками прямо в то, что думал Вернон о нашей нынешней работе. Латные рукавицы, как назло, сейчас были подвешены на пояс. А в следующее мгновение створки сарая с грохотом распахнулись и наружу стопотом, визгом и хрюканьем рванули полтора десятка свиней, во мгновение ока разбежавшихся по всей территории загона. «Нет, свинопасы из нас определенно бы не получились», — хмыкнул Вернон, поднимаясь с земли и пытаясь вытереть руки о доски. «Придется теперь каждую из них обратно загонять». «Не, ну бы их нахрен!» — выдохнул Тур, поднимаясь и пытаясь отряхнуться. «Вон, пусть свинопасы этим утром занимаются. Нас не для этого наняли». Я огляделся. Да уж, масштаб катастрофы поражал воображение. Свиньи, повизгивая и хрюкая, хаотично метались по всей территории фермы, совершенно не понимая, что им делать. Парочка просто завалилась в грязь возле стен своего сарая. Одну уже вовсю снашал тот самый свин, визг которого и устроил переполох, а остальные тыкались в стены двери и забор, ища выход отсюда. «Да уж», — сплюнул я, пытаясь подняться на ноги и мысленно удерживая себя от того, чтобы вытереть руки о край гамбизона. Соблазн был велик, но отстирывать его потом не хотелось от слова совсем. Тем более, что это пришлось бы делать при помощи доски и холодной колодезной воды. Стиралку тут пока не изобрели. Правда, манжеты у гамбизона я все равно загваздать умудрился. И не в грязи, а прямо в дерьме. Зараза. Перед тем, как браться за работу, определенно стоило засучить рукава. «Ничего», — гоготнул Тур, глядя на мое... «Весьма непростое положение. Как там в пословице было? Глаза боятся, руки уделываются?» «Я думаю, тут больше уместно рука руку моет», — хмыкнул Вернон. «Хорошо, хоть еще не ушел в работу с головой», — бросил я, наконец-то поднявшись на ноги. «Ох уж эти шутки про говно! Сладкие и сочные! Тьфу, зараза! Сейчас бы какую-нибудь тряпку или пучок соломы на худой конец. Уделался в работе по самое не могу. Правда, парни выглядели сейчас не лучше. От Роберта нас отличало теперь разве что наличие вил под рукой. Кстати, о нем. Барт уже с минуту сидел и очень внимательно к чему-то прислушивался, повернув голову к тому самому сараю, из которого пропадали свиньи. Шутки моментально смолкли. Блеснула в тусклом свете луны обнаженная сталь. Парни тут же хищно оскалились и приготовились к нападению. «Нет, ты не понимаешь, они наняли настоящих. Погоди!» Говоривший сначала закашлял, а потом как-то странно забулькал. «Сука!» — завыл его собеседник. «Ты мне все сапоги заблевал! Не пробивать! Так это вот! Они наняли настоящих извергов! Ты это... Слышал, как они кричали? Их там мучают! Надо...» «Так, Тур, Роберт!» — скомандовал я шепотом. «Спрячьтесь и ждите команды. Как только тут поднимется шум, принимайте гостей. Вернон, давай за мной. Кажется, удача нам все-таки улыбнулась». Сказал и, стараясь не шуметь, поковылял к стене сарая, находившегося напротив от потенциального места преступления. По большому счету, засранцев можно было бы брать хоть сейчас. Все равно никто не будет разбираться в том, насколько они виновны. Но все-таки хотелось убедиться наверняка, что это именно наши ночные гости пиздят скот. А то получится неловко, если этих алкашей возьмем, а завтра сюда придут настоящие воры. «Надо освободить всех! Долой замки! Долой засовы! Каждый имеет право быть свободным, даже если ты, это самое, нажрат, как свинья! Во!» «Не-е-е-е!» Поправил его второй. «Даже если ты это... Есть она самая... свинья!» «Точно!» Возле забора послышалось какое-то шебуршение, затем легкий стук чего-то твердого от доски. Спустя пару секунд все повторилось. «Перебрасывают веревки», — шепнул Вернон. «Ждем, пока рано», — ответил я, пытаясь посмотреть, что же там происходит. К большому разочарованию, с нашей позиции ничего не было видно, а менять ее сейчас было слишком опасно. Можно спугнуть воришек. «Но ты не прав. Когда свобода дается даром, она не ценится. Это все равно, что метать бисер перед этими хрюнделями. Свобода, она же в этом рождается, в рабстве. Точно. И нам надо взять свиней в рабство, чтобы они это стали свободными. Но они так мучаются, мы же не будем их мучить», — судя по кряхтению и скрипу досок, говоривший полез наверх. «Нет, мы научим их это, ну, это самое, трюкачить. Во, будут нам альдинги заработать. Но ведь это эксплуатация, угнетение». Послышался шлепок, неразборчивое ругательство. Засранец спрыгнул с гребня забора, но не удержал равновесия и упал на колени. Попытался встать, но заскользил по жидкой грязи и снова упал. «Какая еще гивнотация? Какое херение?» — недоуменно спросил второй, оставшийся по ту сторону. «Погоди, ты это самое... Не понимаешь, нам надо их освободить, а ты говоришь, что в рабстве трюхачить, и это свободными их оставят? О, не, это я не понимаю. Ты это, ну...» Говоривший замялся, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль. «Лезь в сарай и ты тащи. Там разберемся. Нет, ты не понимаешь. Они тут это самое бегают. Они вырвались. Они уже ищут свободы. Надо только открыть ворота. Ты дурак. Тебя поймают и повесят. Надо одну. Тогда не заметят». «Это он про нас, что ли?» Шепотом поинтересовался Вернон, выглянув из-за угла сарая. «Похоже на то», — кивнул ему я, вытаскивая фальшон из крепления на поясе. «Ладно, мы услышали достаточно». Чуть помедлил, набрал полную грудь воздуха и заорал. «Пошли!» Ноги сами сорвались с места. Ладонь судорожно сдавила рукоять клинка. Где-то рядом пыхтел и бряцал оружием Вернон, а с другой стороны забора послышался испуганный крик. При виде нас несостоявшийся вор издал нечленораздельный вопль и попытался залезть обратно по веревке. Получилось у него это не шибко хорошо. Ноги разъехались в разные стороны, и он повис на самом ее конце, пытаясь хоть как-то удержать равновесие. Принялся отчаянно дергаться. Я прекратил его мучения одним единственным ударом. Его вполне хватило, чтобы перерубить канат и отправить пьянчугу прямиком в грязь. Правда, издаваться он не собирался. Вылупил на нас глаза и пронзительно заорал, хватая руками воздух. «Палку! Палку давай!» Зачем ему понадобилась палка, никто так и не понял. Впрочем, его дружок, оставшийся по ту сторону забора, шутку тоже не оценил. Вместо того, чтобы кинуть своему товарищу оружие, он вдруг заорал во весь голос: «А-а-а! Помогите, люди! Ну не надо! Ну не стукай!» Похоже, Тур его все-таки сцапал. «И что нам с ним делать?» — сплюнул Вернон, стараясь держаться подальше от барахтающегося в грязи алкаша. «Ну, по большому счету, контракт нам оставлял только один вариант — брать этих обормотов в охапку и тащить к старости, и это было бы самым верным решением. Мы тут ни суд и ни стража, чтобы определять судьбу этих двух пьянчуг. Они вообще не наша проблема, а проблема местного старосты. Вот пусть сам с ними и разбирается». Я посмотрел на усыпанное звездами ночное небо. Наверняка он сейчас спит. С другой стороны, контракт не предписывал нам, когда именно мы должны сдавать ему задание. Ввалиться к нему посреди ночи, перепачкав ковры, налипшим на ботинки дерьмом, отпихнуть в сторону возмущающегося слугу, вломиться в кабинет и бросить этих двух оболтусов прямо на отполированный резной стол. Черт! Да это будет прям неплохая месть за весь этот дерьмовый контракт. Можно сказать, что отплатим ему его же монетой. «Для начала их надо связать», — кивнул я и от души засадил алкашу ногой в живот. Тот согнулся пополам, что-то невнятно прохрипел, подался вперед и обдал мою обувку оранжево-желтой струей, перемешанной с какими-то темными склизкими комками. Поганец наблевал мне на ботинок, сука такая. Я не удержался и снова пнул говнюка, но на этот раз удар пришелся незадачливому воришке в голову. В район виска. Алкаш рухнул в грязь, как подкошенный. Упал, не издав ни единого звука, замер и больше не шевелился. Дерьмо. Перегнул палку. Не хватало еще, чтобы нам предъявили за непреднамеренное убийство. Я присел на корточки, взял пьянчугу за запястье. Нащупал пульс. Повезло. Засранец все еще дышал. Просто отключился. То ли от выпивки, то ли от моего пинка. В любом случае, утречко у него будет веселое. «Эй, парни, вы там как, закончили?» — раздался рев Тура с той стороны забора. «Да», — крикнул я в ответ, затягивая на запястьях пьянчуги петлю. «Пеленайте своего и двигаем к старости. Пора заканчивать с этим контрактом».